Глава сороковая. За 10 дней до убийства. Женя Лаковская сидела перед большим зеркалом в спальне, поглощенная своими мыслями, и специальным кремом снимала косметику. Вот уже месяц Виталий встречался со старой лохудрой, посудомойкой кафе, и, судя по рассказам друзей, их роман был в полном разгаре. Втайне от мужа она приходила к нему на работу, чтобы полюбоваться на кикимору, но ожидаемого чувства злорадства не возникало. В конце концов, разве не безразлично, к кому уйдет Лаковский? Вопрос в другом. Уходя, он заберет все бабки, которые они потом и кровью заработали вдвоем. Вот этого Евгения никак не могла допустить. Она не раз признавалась себе, что любовь давно прошла. Было и чувство не воскресить, и если бы не денежки, Витасик мог бы чесать на все 4 стороны. Совершенно случайно она подслушала разговор супруга с Ермошиным, а потом прочитала СМС в его мобильном, оставленном по рассеянности на столе, и пришла в негодование. «Этот подлец хочет оставить ее ни с чем. Что ж, пусть помечтает, у него ничего не выйдет. Бывшая женушка тоже не дремлет». Раздавшийся в замочной скважине скрежет ключа вызвал прилив злости. Грязный кобель. Когда хлопнула входная дверь, девушка даже не повернула головы. «Опять мажешь морду?» Румяный с мороза, а может, от поцелуев своей престарелой пассии, Виталий заглянул в комнату. «Привет!» Сердце Евгении сжалось. Впервые за много дней муж заговорил с ней дружеским тоном. «Неужели хочет примирения?» Она обернулась к нему. «Будешь ужинать?» «Спасибо. Меня покормила Лидия». И так он уже не таится. Лицо Жени покрылось красными пятнами. «Ты был у нее?» Он усмехнулся. «По-моему, тебе это давно известно». Она расхохоталась. «Никогда не знала, что ты геронтофил. Надо было предупреждать». Парень лишь отмахнулся. «Говори, что хочешь». Он направился в ванную, и скоро оттуда послышался шум воды. Евгения сжала кулаки. Будь ее воля, она бы его утопила. Ну что ж, всему свое время. Супруг вышел из ванной, сияющий, как рождественский гусь. «Я собираюсь спать». Ее опять захлестнула обида. Она уже не существовала для него как женщина. Виталий мог находиться с ней в одной постели и никак не реагировать. «Давай спать», — она попробовала последнюю попытку, нырнув к нему под одеяло обнаженное. Он отстранил ее рукой. «Не надо». «Что ты думаешь делать дальше?» «Свалить отсюда», — Женя усмехнулась. «Вместе с ней на какие шиши? У тебя же нет ни гроша. Я заработаю». Ей захотелось наброситься на него и сполосовать лицо длинными наращенными ногтями. Однако она сдержала порыв и кротко попросила: «Возьми меня с собой». Муж усмехнулся. «Ты никуда не поедешь, во всяком случае со мной. Ты молодая и красивая, найди себе хахаля, который о тебе позаботится». Она закусила губу. «Зря ты так. Ты тоже не болтай ерунды. Спокойной ночи, дорогой». Виталий тихонько засмеялся. Что ж, смеется тот, кто смеется последний. Он не знал. Жена оставила это право за собой.